Один евангельский пастор говорил однажды проповедь на тему «Уже и секира при корне дерев лежит». Проповедь была такого рода, что один из его слушателей по окончании ее заметил ему: «Можно было бы подумать, что вы говорите преступникам. Вашу проповедь следовало бы держать в городской тюрьме». «О нет», — ответил пастор. «Если бы я говорил проповедь в городской тюрьме, я выбрал бы другой текст. Я тогда проповедовал бы верное всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Таким образом, закон существует для мнящих себя праведными, чтобы смирить их гордость. Евангелие же для погибших, чтобы удалить их отчаяние. Если ты не погибший человек, на что тебе Спаситель? Станет ли пастырь разыскивать тех, которые не заблудились? Станет ли женщина мести свой дом с целью найти драхмы, если она их никогда не теряла? Нет, лекарство для больных, оживление для мертвых, прощение для виновных, прозрение для слепых. И каким образом можно было бы объяснить себе Спасителя, его крестную смерть и Евангелие о прощении, не предположив, что человек виновен и достоин осуждения? Грешник – причина того, что существует Евангелие. Дорогой друг, читающий эти строки, если ты недостойный человек, достойный только наказания и ада, то ты как раз один из тех, для которых предопределено и возвещено Евангелие. Бог оправдывает нечестивых. Я желал бы все сказанное представить как можно яснее. Надеюсь, что это уже отчасти удалось мне сделать. Но, несмотря на то, что эта истина так ясна, один только Бог может произвести в человеке сознание ее. Духовно пробужденный на первых порах не верит своим глазам. Неужели возможно спасение для него, погибшего и виновного человека? Он думает, что спасение дается ему как кающемуся, и забывают, что его покаяние есть часть спасения. «Но», — восклицает он, — «я должен быть совершенно другим человеком». Это действительно так. Он должен сделаться совершенно другим человеком вследствие своего спасения. Но сначала спасение, а потом плоды и следствия его. В действительности он получает спасение уже в то время, когда заслуживает нищенское, унизительное и отвратительное название «нечестивый». Вот все, что представляет из себя человек в то время, когда является Евангелие, чтобы оправдать его. Поэтому я желал бы убедительно просить всех, не имеющих в себе ничего доброго, сомневающихся даже в том, что у них есть доброе чувство или что-либо говорящее в их пользу, крепко верить, что милосердный Бог может и желает их принять без всего, что могло бы их принять, без всего, что могло бы их отрекомендовать. Он прощает их по своему соизволению, не потому, что они добры, а потому, что Он добр. Не светит ли Его солнце над злыми и добрыми? Разве не Он дает времена плодородия и посылает дождь и солнце самым безбожным народам? Даже Содому светило солнце, и Гоморра получала свою росу. О, друг, великая благодать Бога превосходит твое и мое понятие о ней, и я желал бы, чтобы ты имел достойное представление о ней. Божьи мысли настолько выше наших, насколько небо выше земли. У Бога полнота прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Следовательно, помилование для виновных. Не прихорашивайся и не старайся представиться другим, чем ты есть на самом деле. Приди таков, каков есть, к тому, кто оправдывает нечестивых. Не так давно один замечательный художник нарисовал картину, на которой он изобразил часть корпорации того города, в котором он жил. Для исторических целей он пожелал нанести на картину некоторых особенно знакомых городу лиц. Непричесанный, оборванный, грязный уборщик улиц был всем хорошо известен, и на картине как раз было подходящее место для него. Однажды художник пригласил к себе этого оборванного, грубого человека. «Я тебе хорошо заплачу», — сказал он. «Если ты придешь ко мне и дашь нарисовать себя». На другое утро уборщик улиц пришел. Но художник тотчас отослал его обратно, потому что уборщик пришел умытым, причесанным, в приличной одежде. Он нужен был как оборванец, а не в каком-либо другом виде. Евангелие примет тебя в свои обители, если ты придешь как грешник, но не иначе. Не жди, пока ты сделаешься лучше, иди сейчас же и моли о спасении. Бог оправдывает нечестивых. Следовательно, ты можешь быть принятым на том месте, где сейчас находишься. Это подходящее для тебя, даже если ты находишься в самом отчаянном состоянии. Приди в своем обыкновенном домашнем платье, то есть приди к твоему небесному Отцу во всех своих грехах и недостатках. Приди к Иисусу таким, как есть, прокаженным, грязным, голым, негодным ни для жизни, ни для смерти. Пусть придет к Нему тот, кто поистине может себя считать извергом рода человеческого. Приди, если ты даже ни на что, кроме смерти, не смеешь надеяться. Приди, если над тобою и распростерлось отчаяние, и душит тебя, как тяжелый кошмар. Приди и моли Господа, чтобы оправдал еще одного нечестивого. Почему бы ему не сделать этого? Приди только. Великая благодать предназначена для таких, как ты. Я выражу все сказанное словами текста. Я не могу эту истину выразить лучше, ибо сам Господь принял этот милостивый титул. Тот, который оправдывает нечестивого. Он делает тех, которые по природе нечестивы, праведными, и обращается с ними как с праведными. Не правда ли дивные слова для тебя? Читатель, не подымайся со своего места, пока не обдумаешь основательно все сказанное. Бог оправдывает. Римлянам, глава 8, стих 33. Дивно сделаться праведным или быть оправданным. Если бы мы никогда не приступали заповедей Бога, мы не нуждались бы в оправдании, мы сами по себе были бы праведными. Кто всю свою жизнь исполнял, что надлежало исполнять, и никогда не делал того, чего не следовало бы делать, тот праведен законом. Но ты, дорогой читатель, не из числа этих людей, в этом я вполне уверен. Ты слишком честен, чтобы утверждать о себе, что ты безгрешен, поэтому ты нуждаешься в оправдании. Если ты станешь сам себя оправдывать, то это будет попросту самообман, потому что лучше всего не пробовать этот способ. Он совершенно не заслуживает этой напрасной затраты труда. Если бы ты обратился к обыкновенным смертным с просьбой оправдать тебя, что могли бы они сделать? За несколько грошей, быть может, некоторые станут хорошо отзываться о тебе. Зато другие, за еще меньшее вознаграждение, будут злословить тебя за спиною. Людские толки не имеют большой цены. В нашем тексте сказано: «Бог оправдывает». И это гораздо важнее. Это оправдание – поразительный факт. Факт, который следовало бы тщательно рассмотреть. Во-первых, читатель, никто, кроме Бога, никогда не подумал бы оправдать виновных. Они принимали участие в открытом возмущении, обеими руками творили зло, переходили от одного злого дела к другому. Они возвращались к греху даже после того, как страдали из-за него и были принуждены на неизвестное время оставить его. Они нарушили закон и попирали Евангелие ногами. Они отталкивали от себя весть о благодати и пребывании в безбожии. Возможно ли их помиловать и оправдать? Люди, окружающие их, отчаиваются в них и говорят: они безнадежны. Даже христиане смотрят на них скорее с печалью, чем с надеждой. Но не так Бог. Он, избравший некоторых из них в славе своей избирающей благодати, прежде нежели было положено основание миру, не почиет, пока не оправдает их и сделает благоприятными в возлюбленном. Ты видишь, следовательно, что некоторых Господь желает оправдать. Почему бы мне и тебе не быть в их числе? Никто, кроме Бога, никогда не подумал бы меня оправдать. Я сам себе удивляюсь и не сомневаюсь, что влияние благодати также заметно и на других. Взгляните на Савла и Старса, который восставал против детей Божиих. Как голодный волк он терзал повсюду ягнят и овец. И все-таки Бог сокрушил его сердце на пути в Дамаск и оправдал его так же совершенным образом, что он вскоре сделался величайшим проповедником оправдания через веру, который когда-либо существовал. Он, наверное, часто удивлялся тому, что был оправдан через веру в Иисуса Христа, потому что до этого он был усердным ревнителем спасения делами закона. Никто, только Бог один, мог подумать оправдать такого человека, как Савл-гонитель. Но Бог Господь дивен в своей благодати. Но если бы даже кто и подумал оправдать нечестивых, то все же, кроме Бога, никто не мог бы совершить этого. Человек не вправе прощать обиды, которые не ему нанесены. Предположим, что кто-нибудь причинил тебе большое зло. Ты можешь простить обидчика. Я надеюсь, что это и сделаешь. Но никакое третье лицо помимо твоей воли этого сделать не может. Если обида нанесена тебе, то только от тебя можно получить прощение. Если мы согрешили против Бога, то простить нас может только Он, ибо грех совершен против Бога. Простить нас может только Он, ибо грех совершен против Него. Царь Давид говорит в 50-м псалме: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Следовательно, Бог, против которого совершено преступление, может и снять его. Наши долги Богу может отпустить только великий взаимодавец, если ему будет это благоугодно. И если он отпустит нам долги наши, то они отпущены. Никто, только великий Бог, против которого мы согрешили, может изгладить наши грехи. Будем поэтому обращаться к Нему и искать милосердие только от Его руки. Будем осторожны, чтобы не попасть на ложную дорогу, на которую нас ведут люди, которые требуют от нас, чтобы мы исповедовали им свои грехи. они не могут обосновать своих требований на Слове Божьем. Но если бы даже были люди, которые имели бы власть отпускать во имя Бога грехи, то все же лучше самому прийти к Господу через посредника Иисуса Христа, просить и получить прощение у Него. Потому что мы с уверенностью можем сказать, что это правильный путь. Слишком опасно предоставлять другим попечение о своей вере. Лучше было бы тебе самому позаботиться о делах своей души и не оставлять их в человеческих руках. Только Бог может оправдать нечестивых. И Он может сделать это в совершенстве. Он уничтожает грехи наши и изглаживает их. Он говорит, что если бы мы и стали искать их, то все-таки не найдем. Исключительно по бесконечной милости Своей Он приготовил дивное средство, посредством которого Он багряные грехи может сделать белыми, как снег, и удалить от нас преступления наши, подобно тому, как утро удалено от вечера. «Не вспомину более грехов ваших», — говорит Он. Он желает положить конец греху. Один из древних пророков с восхищением и удивлением восклицает: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Мы говорим сейчас не о справедливости или о том, что Бог обращается с людьми по их заслугам. Если ты желаешь иметь дело с праведным Богом на основании закона, то тебе грозит вечный гнев. Большого ты не заслуживаешь. Но благословенно имя Его. Он поступил с нами не по нашим грехам. Он ведет с нами дело на основании свободной благодати и бесконечного милосердия. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению. Верьте, ибо оно поистине так, что Бог может обращаться с виновными с необыкновенным милосердием. Да, Он может обращаться с безбожными даже так, как будто бы они всегда были богобоязненными людьми. Прочтите внимательно притчу о блудном сыне. И посмотрите, как отец принял возвратившегося заблудшего сына, как будто тот никогда и не уходил из дому и не осквернил себя блудницами. Отец так далеко зашел в своей милости, что старший брат даже возроптал, но отец не отвращает своей любви от сына. О, мой брат, насколько бы ты ни был виновен, если ты только желаешь возвратиться к своему Богу и Отцу, то Он готов обойтись с тобою так, как будто ты никогда не творил неправды. Он желает смотреть на тебя, как на праведного, и сообразно тому поступать с тобой. Что ты скажешь об этом, читатель? Разве ты не видишь? Я хотел бы как можно яснее представить, насколько славно и чудно это дело, что хотя никто, кроме Бога, не подумал бы оправдать нечестивых, и никто, кроме Бога, этого не мог бы сделать, Господь желает совершить это оправдание. Обратите внимание на вызов апостолов. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Если Бог оправдывает человека, то это оправдание хорошо, сообразно правде и справедливости, и совершено навеки. Я недавно читал в одной статье, полной яда против Евангелия и проповеди его, что мы держимся особого рода теории, следуя которой воображаем себе, что возможно снять с людей грехи. Мы не имеем теорий. Мы проповедуем факты. Величайший факт под небесами есть тот, что Христос своей драгоценной кровью снимает грех и что Бог ради Иисуса Христа обращается с людьми по божественному милосердию, прощает виновных и оправдывает их. Не потому, что видит в них что-либо или предвидит, что оно в них будет, а исключительно по богатству своего милосердия, которое находится в нем самом. Вот это мы проповедовали, проповедуем и желаем проповедовать всю нашу жизнь. Бог оправдывает нечестивых. Он не стыдится нас оправдывать, а мы не стыдимся проповедовать это оправдание. Оправдание, исходящее от самого Бога, выше всяких сомнений. Если судья меня оправдал, кто может меня осудить? Если высший суд во всей вселенной меня оправдал, кто будет обвинять? Божье оправдание — ответ, удовлетворяющий пробужденную совесть. Святой Дух, пользуясь им, навевает мир на всю нашу природу, и мы более не страшимся. Имея это оправдание, мы спокойно можем отвечать на рев и злое издевательство сатаны. Имея это оправдание, мы будем в состоянии тихо умереть. Имея это оправдание, мы смело и бодро восстанем из гроба и предстанем пред великим последним судом. Нет, к вечному мучению меня ни мир, ни ад не может присудить. Со мной не входит он на суд. Друг, Господь может изгладить все твои грехи. Я не потому трачу слова, говоря, всякий грех и хула простятся человеку. Если ты и по шею погряз в преступлениях, он все-таки одним словом может снять нечистоту и сказать: «Хочу, очистись». Господь прощает величественно. Я верю в прощение грехов. Так ли, читатель? Господь в этот час может произнести слова: «Прощаются тебе грехи твои, иди с миром». Если Он это сделает, то никакая власть на небесах, на земле или под землею не в состоянии навлечь на тебя подозрения, а тем более гнев. Не сомневайся в силе всемогущей любви. Ты не мог бы простить своего ближнего, если бы он тебя так оскорбил, как ты Бога. Но к Богу нельзя применять человеческую мерку. Его мысли и пути настолько выше твоих, насколько небо выше земли. Это так, возражаешь ты, но было бы большое чудо, если бы Господь меня простил. Безусловно, это было бы большое чудо. И потому вероятно, что Он простит тебя, ибо Господь творит великие дела, которые неисследимы, которых мы не ожидаем. Я некогда также был подавлен ужасным чувством вины, которое делало мою жизнь несчастной. Но когда я услыхал повеление «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного», тогда я взглянул на Него, и в одно мгновение Господь меня оправдал. Я увидел Иисуса Христа, сделанного ради меня грехом, и это мгновение дало душе моей покой. Когда укушенные огненными змеями в пустыне взирали на медного змея, они тотчас же исцелялись. То же случилось и со мной, когда я взглянул на распятого Спасителя. Дух Святой, даровавший мне силу верить, дал мне и мир через веру. Я был так же глубоко убежден в прощении, как раньше был уверен в осуждении, потому что Слово Божие его мне объявляло, и моя совесть мне то же самое подсказывала. Но когда Господь меня оправдал, то те же свидетели, то есть Слово Божие и моя совесть, дали мне уверенность в оправдании. Слово Господа в Писании говорит: верующий в Меня не будет осужден. Совесть моя подсказывает, что я уверовал, и что Бог, будучи праведен, меня прощает. Итак, я имею свидетельство Святого Духа и моей собственной совести, и оба они свидетельствуют об одном. О, как я желал бы, чтобы читатель принял в этом свидетельстве Бога! Тогда он вскоре имел бы и свидетельство в самом себе. Я осмеливаюсь утверждать, что грешник, оправданный Богом, стоит на более крепком основании, чем праведник, если бы такой существовал, оправдывающийся своими собственными делами. Мы никогда не могли бы быть уверенными, что сотворили достаточное количество дел. Совесть нас постоянно беспокоила бы, не окажемся ли мы, в конце концов, не готовыми. Мы могли бы опираться только на колебающийся приговор способного к ошибкам судьи. Но если Бог Сам оправдывает, и Святой Дух об этом свидетельствует, даруя нам мир с Богом, да, тогда мы чувствуем уверенность в нашем деле, знаем, что оно непоколебимо, и успокаиваемся. Ни один язык не может изъяснить глубины того спокойствия и тишины, которая нисходит на душу, получившую мир Божий, который превыше всякого разума. Друг, не медли, ищи этот мир сейчас.